и какие-то новые интонации появились в нем, когда она говорила: «Некогда скучать в работе». «Без мужа-то скучно? Я со свекровью живу, в хозяйстве делов много. Без мужа-то как обходишься?» Она повернулась к Григорию лицом. На смуглых скулах ее заиграл румянец, в глазах вспыхнули и погасли рыжеватые искорки. — Ты про что это? — Про это самое. Она сдвинула с губ платок, протяжно сказала: — Ну, этого добра хватает. Свет не без добрых людей. И, помолчав, продолжала: — Я с мужем-то и бабьей жизни не успела раскушать. Месяц столечко и пожили, а потом его забрали на службу. Обхожусь кое-как без него. За раз полегчало, молодые казаки попришли в хутор, а то было плохо. Цоп, лысый, цоп. Вот так-то, служивенький, такая моя живуха. Григорий умолк. Ему, пожалуй, не к чему было вести разговор в таком игривом тоне. Он уже жалел об этом. Крупные упитанные быки шли все тем же размеренным, заплетающимся шагом. У одного из них правый рог был когда-то надломлен и рос, косо не спадая на лоб. Опираясь на локти, полузакрыв глаза, Григорий лежал на орбе. Он стал вспоминать тех быков, на которых ему в детстве и потом, когда уже он стал взрослым, пришлось работать. Все они были разные по масти, по телосложению, по характеру, даже рога у каждого имели какую-то свою особую форму. Когда-то водился на Мелеховском базу бык вот с таким же изуродованным, сбитым на бок рогом. Злобный и лукавый, он всегда смотрел искоса, выворачивая иссеченный кровяными прожилками белок, старался легнуть, когда подходили к нему сзади. И всегда в рабочую пору, по ночам, когда пускали скот на попас, норовил уйти домой или, что было еще хуже, скрывался в лесу, либо в дальних лагах. Часто Григорий верхом на лошади по целым дням разъезжал в степи, и уже изуверившись в том, что когда-либо найдет пропавшего быка, вдруг обнаруживал его где-нибудь в самой теклине буерака, в непролазной гущине терновника, либо в тени под раскидистой и старой дикой яблоней. Умел этот однорогий дьявол снимать на лыгач. Ночью поддевал рогом завязку на воротцах скотиньего база, выходил на волю и, переплыв Дон, скитался по лугу. Много неприятностей и огорчений доставил в свое время он Григорию. — Как этот бык, у которого рог сбитый, смирный? — спросил Григорий. — Смирный, а что? — Да так просто. — Оно и так, доброе слово, ежели нечего больше сказать, — с усмешкой проговорила подводчица. Григорий промолчал. Ему приятно было думать о прошлом, о мирной жизни, о работе, обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянувшаяся на 7 лет война осточертела ему до предела, и при одном воспоминании о ней, о каком-либо эпизоде, связанном со службой, он испытывал щемящую внутреннюю тошноту и глухое раздражение. Он кончил воевать, хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце концов взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Еще там, на фронте, он твердо решил взять Аксинью в дом, чтобы она воспитывала его детей и постоянно была возле него. С этим тоже надо было кончать. И чем не скорее, тем лучше. Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинели сапоги, обуется в просторные череки, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплую куртку домотканный зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чепиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат, порезанный лемехом травы. В чужих краях и земля, и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: нет, не то, чужое. А подводчице было скучно. Ей хотелось разговаривать. Она бросила погонять быков, села поудобнее и, теребя ременный махор кнута, долго из-под тишка рассматривала Григория, его сосредоточенное лицо, полуопущенные глаза. «Он не дюж старый, хоть и седой. И какой-то чудаковатый», — думала она. «Все глаза прижмуряет. Че он их прижмуряет? Как, скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем ваза возили. А он из себя ничего, только седых волос много, и усы вон почти седые, а так ничего из себя. Че он все думает? Сначала стал вроде заигрывать, а потом приутих, че это про быка спросил? Не об чем ему разговаривать, что ли? Или, может, робеет? Не похоже. Глаза у него твердые. Нет, хороший казак, только вот чудной какой-то. Ну и молчи, черт сутулый. Очень ты мне нужен, как же. Я и сама умею молчать. К жене едешь, не доедешь. Ну и молчи на доброе здоровье. Она привалилась спиной к ребрам арбы, тихо запела. Григорий поднял голову, посмотрел на солнце. Было еще довольно рано. Тень от прошлогоднего татарника, угрюмо караулившего дорогу, лежала в полшага. Было, по всей вероятности, не больше 2 часов пополудни. Словно очарованная, в мертвом молчании лежала степь. Скупо грело солнце. Легкий ветер беззвучно шевелил рыжую, выгоревшую траву. Ни птичьего голоса, ни посвиста сусликов не было слышно вокруг. В холодном, бледно-голубом небе не парили коршуны и орлы. И только раз серая тень скользнула через дорогу. И еще не поднимая головы, Григорий услышал тяжкий мах больших крыльев. Пепельно-сизый, блистающий на солнце белым подбоем оперенья, пролетел дудак и сел возле дальнего кургана, там, где неосвещенная солнцем падина сливалась с сумеречно-лиловой далью. Только поздней осенью наблюдал, бывало, Григорий в степи такую грустную и глубокую тишину, когда ему казалось, что он слышит, как шуршит по сухой траве, подхваченный ветром перекати поле, далеко-далеко впереди пересекающая степь. Дороги, казалось, не будет конца. Она велась по изволоку, спускалась в балку, снова поднималась на гребень бугра. И все такая же, глазом не окинешь, простиралась вокруг глухая табунная степь. Григорий залюбовался росшим на склоне буерака кустом черноклена. Опаленные первыми заморозками листья его светились дымным багрянцем, словно присыпанные пеплом угли затухающего костра. — Как тебя звать, дяденька? — спросила подводчица, тихонько касаясь кнутовищем плеча Григория. Он вздрогнул, повернулся к ней лицом. Она смотрела в сторону. — Григорий. — А тебя как? — Меня Завуткой зовут. — Помолчала бы ты, Завутка. Надоело молчать. Полдня молчу. Во рту все пересохло. — Ты че такой невеселый, дядь Гриш? — А о чем мне веселиться? — Домой едешь. Должен веселый быть. Года мои ушли веселиться. Ишь ты, старик, нашелся. А с чего это ты молодой, а седой? Все-то тебе надо знать. От хорошей жизни, видно, посидел. Ты женатый, дядь Гриш? Женатый. Тебе зовут, кто же надо поскорее замуж выходить? Почему это поскорее? Да уж дюжа ты и грелевая. А это плохо? Бывает и плохо. Знал я одну такую игрелевую, тоже вдова была, играла-играла, а потом нос у нее начал проваливаться. — О, Господи! Страсти-то какие! — с шутливым испугом воскликнула она и тотчас же деловито добавила. — Наше вдовье дело такое, бирюка боятся в лес не ходить. Григорий взглянул на нее. Она беззвучно смеялась, стиснув мелкие белые зубы. Вздернутая верхняя губа ее подрагивала, из-под опущенных ресниц озорно светились глаза. Григорий невольно улыбнулся и положил руку на ее теплое круглое колено. — Бедная ты, разнесчастная Завудка, — сожалеюще сказал он, — 20 годков тебе, а как тебя жизнь выездила? Вмиг от веселости ее и следа не осталось. Она сурово оттолкнула его руку, нахмурилась и покраснела так, что на переносице исчезли крохотные веснушки. — Ты жену пожалей, когда приедешь. А у меня и без тебя жалельщиков хватит. — Да ты не серчай, погоди. А ну тебя к черту! — Я это жалеючи тебя сказал. — Иди ты со своей жалостью прямо... Она по-мужски умело и привычно выругалась, сверкнула потемневшими глазами. Григорий поднял брови, смущенно крякнул. Загнуло, нечего сказать. — Он ты какая необузданная! — А ты какой? — Святой во вшивой шинели, вот ты кто! Знаю я вас! — Замуж выходи то да сё! — А давно ты таким истовым стал? — Нет, недавно, — посмеиваясь, сказал Григорий. — А чё ж ты мне уставы читаешь? — У меня на это свекровь есть. — Хватит тебе. Чё ты злуешь, дура баба? — Я ж про, между прочим, так выразился, — примирительно сказал Григорий. — Гляди вон, быки от нашего разговора с дороги сошли. Примащиваясь на арбе поудобнее, Григорий мельком взглянул на веселую вдову и заметил на ее глазах слезы. — Вот и шо, Марокко. «И всегда они, эти бабы, такие», — подумал он, ощущая какую-то внутреннюю неловкость и досаду. Вскоре он заснул, лежа на спине, накрыв лицо бортом шинели, и проснулся только в сумерках. На небе светились бледные вечерние звезды. Свежо и радостно пахло сеном. «Быков надо кормить», — сказала она. «Что ж, давай останавливаться». Григорий сам выпряг быков, достал из вещевой сумки банку мясных консервов, хлеб, наломал и принес целый ворох сухого бурьяна, неподалеку от арбы разложил огонь. — Ну, садись вечерять, Завудка. Хватит тебе серчать. Она присела к огню, молча вытряхнула из сумки хлеб, кусок заржавленного от старости сала. За ужином говорили мало и мирно. Потом она легла на арбе, а Григорий бросил в костер, чтобы не затухал, несколько комьев сухого бычачьего помета, по-походному примостился возле огня. Долго лежал, подложив под голову сумку, смотрел в мерцающее звездами небо, несвязно думал о детях, об Аксинье, потом задремал и очнулся от вкрадчивого женского голоса. — Спишь, что ли, служивый? — Спишь, ай нет? Григорий поднял голову. Опершись на локоть, спутница его свесилась с арбы. Лицо ее, озаренное снизу неверным светом угасающего костра, было розово и свежо. Ослепительно белели зубы и кружевная каемка головного платка. Она, как будто между ними и не было размолвки, снова улыбалась, шевеля бровью, говорила: «Боюсь, замерзнешь ты там, земля-то холодная. Уж ежели дюжа озяб, иди ко мне. У меня шуба теплая-притеплая. Придешь, что ли?» Григорий подумал и со вздохом ответил: «Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад, небось, не замерзну возле огня». Она тоже вздохнула, сказала: «Ну, как хочешь», и укрылась шубой с головой. Спустя немного Григорий встал, собрал свои пожитки. Он решил идти пешком, чтобы к рассвету добраться до Татарского. Немыслимо было ему, возвращающемуся со службы командиру, приехать домой среди бела дня на быках. Сколько насмешек и разговоров вызвал бы такой приезд. Он разбудил подводчицу. — Я пойду пешком. — Не боишься одна в степи оставаться? — Нет, я не из пужливых. Да тут и хутор близко. — А тебе что ж, не терпится? — Угадала. — Ну, прощай, Завудка, не поминай лихом. Григорий вышел на дорогу, поднял воротник шинели, на ресницы ему упала первая снежинка. Ветер повернул с севера, и в холодном дыхании его Григорию почудился знакомый и милый сердцу запах снега. Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор. «Гриша утром пришел», — сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием. «С радостью тебя», — сдержанно и чуть насмешливо ответил Мишка. Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка на пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, протягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался. — Ну, здравствуй, Миш. — Здравствуй. — Давно мы с тобой не видались. Будто 100 лет прошло. — Да, давненько. С прибытием тебя. — Спасибо. — Породнились, значит? — Пришлось. — Что это у тебя кровь на щеке? — Пустое, бритвой порезался. Спешил. Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах. Григорий смотрел в окно на землю, покрытую первым голубым снежком, на голые ветви яблонь. Не такой ему представлялась когда-то встреча с Михаилом. Вскоре Михаил вышел. В сенях он тщательно наточил на бруске нож, сказал Дуняшке: «Хочу позвать кого-нибудь волушка зарезать. Надо же хозяина угостить, как полагается. Сбегай за самогонкой. Погоди, вот что. Дойди до Прохора и скажи ему, чтобы в землю зарылся, а достал самогонки. Он это лучше тебя сделает. Покличь его вечерять». Дуняшка просияла от радости, с молчаливой благодарностью взглянула на мужа. «Может, и обойдется все по-хорошему? Ну, кончили воевать. Че им за раз-то делить? Хоть бы образумил их Господь», — с надеждой думала она, направляясь к Прохору. Меньше чем через полчаса прибежал запыхавшийся Прохор. — Григорий Пантелеевич, милушка ты мой! И не чаял, и не думал дождаться! — высоким плачущим голосом закричал он и, споткнувшись о порог, за малым не разбил ведерный кувшин с самогоном. Обнимая Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые от слез усы. У Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался, растроганно, грубовато хлопнул верного ординарца по спине, несвязно проговорил: «Вот и увидались. Ну и рад я тебе, Прохор, страшно рад. Что ж ты, старик, слезу пущаешь? Ослабел на уторах? Гайки слабоватые стали. Как твоя рука? Другую тебе баба не отшибла?» Прохор гулко высморкался, снял полушубок. «Мы с бабой живем за раз, как голуби. Вторая рука, видишь, целая, а энта, какую белые поляки отняли, отрастать начинает, ей-богу. Через год уж на ней пальцы окажутся», — заговорил он со свойственной ему веселостью, потрясая порожним рукавом рубахи. Война приучила их скрывать за улыбкой истинные чувства, сдабривать и хлеб, и разговор ядреной солью. Потому-то Григорий и продолжал расспросы в том же шутливом духе. — Как живешь, старый козел? Как прыгаешь? — По-стариковски, не спеша. — Без меня ничего еще не добыл? — Че это? — Ну, соловья, что прошлой зимой носил. — Пантелеевич, боже упаси! За раз к чему же мне такая роскошь? Да и какой из меня добытчик с одной рукой? Это твое дело, молодое, холостое. А мне уж пора свою справу бабе на помазок отдавать, сковородки подмазывать. Они долго смотрели друг на друга, старые окопные товарищи, смеющиеся и обрадованные встречей. — Совсем пришел? — спросил Прохор. — Совсем, в чистую. — Да какого же ты чина дослужился? — Был помощником командира полка. — Чего же тебя рано спустили? Григорий помрачнел, коротко ответил, не нужен стал. — Через чего это? — Не знаю, должно быть, за прошлое. — Так ты же эту фильтру комиссию, какая при особом отделе офицеров цедила, проскочил? Какое может быть прошлое? — Мало ли что. — А Михаил где? — На базу скотину убирает. Прохор придвинулся ближе, снизил голос. — Платона Рябчикова... С месяц назад расстреляли. Что ты говоришь? Истинный бог. В сенях скрипнула дверь. Потом потолкуем, шепнул Прохор и громче. Так что же, товарищ командир, выпьем при такой великой радости? Пойти покликать Михаила? Иди зови. Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату. Положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленым арбузом. Пять раз вытерла стакан. Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы». За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел да чаще разглаживал кулаком белесые усы. Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию, — Братушка, я сбегаю за Аксиньей. Вы, супротив, ничего не будете иметь? Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно, ничто не могло ускользнуть от невмеру проницательных глаз этой Дуняшки. — А Терещенко, кубанец, все взводом командует? — спрашивал Прохор, не выпуская из руки стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его. — Убит под Львовом. Ну, царство ему небесное, хороший был конармеец. Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого. — А это у какого чудная фамилия? Какой правофланговым был? Фу, будь он проклят, как его, кажись, Майборода. Хохол такой, тушистый и веселый, что под бродами польского офицера напополам разрубил. Он-то живой, здоровый, как жеребец. В пулеметный эскадрон его забрали. Коня своего кому же сдал? У меня уже другой был. А Белолобова куда дел? Убили осколком. В бою? В местечке стояли, обстрел шел. У коновизи и убили. Ах, жалко! Да чего добрый конь был! Прохор вздыхал и снова прикладывался к стакану. В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул. Аксинья переступила порог, невнятно сказала «Здравствуйте!» и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами. «Односумка, Ксюша! Вместе отступали, вместе в шее кормили. Хотя мы тебя и бросили на Кубани. Но что же нам было делать?» Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку. «Выпей за Григория Пантелеевича. Проздравь его с прибытием. Говорил я тебе, что возвернется в целость. И вот он. Бери его за рубь 20. Сидит как обдутенький». Он уже набрался, соседка, ты его не слухай. Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора. Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась,

Из каждой блюды заставили по большому куску пробовать, из каждой бутылки по стакану пить. А распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом видим, что офицер не помирает, и мы приступили. Наелись, напились пенистого вина по ноздре. Глядь, а офицера чистить с обоих концов начинает. Ну, думаем, пропали. Сам гад отравленный корм ел и нас обманул. Приступаем к нему с шашками, а он и руками, и ногами. «Пани, это же я перекушал по вашей милости, не сумлевайтесь, пища здоровая». И тут мы взялись обратно за вино. Нажмешь пробку, она стрельнет, будто из винтовки, и пена клубом идет, ажник со стороны глядеть страшно. От этого вина я в ту ночь до трех раз с коня падал. Только сяду в седло, и сызнова меня как ветром сдует. Вот такое вино каждый день пил бы натощак по стакану, по два, и жил бы лет до ста. А так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток. От него отпадло раньше сроку копыта откинешь. Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и налил себе стакан доверху. Дуняшка ушла спать к детям в горницу. Спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул в напашку полушубок, сказал: «Кувшин не возьму. Душа не позволяет ходить с порожней посудой. Прийду, и за раз меня баба зачнет казнить. Она это умеет. Откуда у нее такие вредные слова берут, сам не знаю. Прийду, выпимши, и она, к примеру, говорит так: «Кобель пьяный, безрукий, такой-сякой розеткий». Тихонечко и спокойночко образумляю ее, говорю: «Где же ты, чертова шалава, сучьевыми ты видала пьяных кобелей, да еще безруких? Таковых на свете не бывает». Одну подлость опровергаю, она мне другую говорит, другую опровергаю, она мне третью подносит. Так у нас всеночная и идет до зари. Иной раз начертеет ее слухать, уйду под сарай спать, а другой раз придешь выпивши, и ежели она молчит, не ругается, я уснуть не могу, истинный бог. Чего-то мне вроде не хватает, какая-то чесотка на меня нападет. Не усну и шабаш. И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, аж ник искры с меня сыпется. Она у меня от черта отрывок. Одеваться некуда, пущай лютует. От этого она злей в работе будет, верно я говорю? Ну, пойду, прощайте. То ли уж мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче. — До дома дотянешь? — смеясь, осведомился Григорий. — Раком одоползу. Аль я не казак, Пантелеевич. Даже очень обидно слухать. Ну, тогда с Богом. Григорий проводил друга за калитку, вошел в кухню. — Что ж, потолкуем, Михаил? — Давай. Они сидели друг против друга, разделенные столом, молчали. Потом Григорий сказал: — Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь? — Нет, ты угадал, не по душе. Почему? — Лишняя забота. — Я думаю, сам прокормиться. Я не об этом. — Тогда об чем же? — Враги мы с тобой. — Были. — Да, видно, и будем. — Не понимаю, почему. — Ненадежный ты человек. Это ты зря. Говоришь ты это зря. Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо. Не знаю. Нет, знаешь. Да не хочешь сказать. Не доверяли тебе, так? Если б не верили, не дали бы эскадрон. Это на первых порах. А раз в армии тебя не оставили, стало быть... — Дело ясное, браток. — А ты мне веришь? — глядя в упор, спросил Григорий. — Нет. Как волк не корми, он в лес глядит. — Ты выпил нынче лишнего, Михаил. Это ты брось. Я не пьяней твоего. Там тебе не верили. И тут веры большой давать не будут, так и знай. Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул. — Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова? — спросил Михаил. — Да. — Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я, в этот же день... Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства. — Что ж я тебе, Кирюшка Громов? — Не шуми. А чем ты лучше? — Ну, знаешь. Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится. Мне тоже радоваться. Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор. Для тебя лучше. И для меня. Да и народу лучше, спокойнее. Ты меня с ними не равняй. Я уже тебе сказал, Григорий, и обижаться тут нечего. Ты не лучше их. Ты непременно хуже, опасней. Чем же? Че ты мелешь? Они рядовые, а ты закручивал всем восстание. Не я им закручивал, я был командиром дивизии, а это мало? Мало или много, не в том дело. Ежели б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я б, может, и не участвовал в восстании. Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал. Ежели б меня не брали на службу, не был бы я офицером. Ну, это длинная песня. И длинная, и поганая песня. За раз ее не перепевать, опоздано. Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал. — Знаю я об твоих геройствах, слыхал. Много ты наших бойцов загубил. Через это и не могу легко на тебя глядеть. Этого из памяти не выкинешь. Григорий усмехнулся. — Крепкая у тебя память. — Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю. Ежели все помнить, волками надо жить. Ну что ж, убил, не отказываюсь. Довелось бы мне тогда тебя поймать. Я и тебя бы положил, как миленького. А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хапре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там боялся, что убьют тебя казаки. Выходит, за напрасну я тогда спешил. Благодетель какой нашелся! Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ежели б за раз кадетская власть была, ежели б вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ты за раз такой добрый. Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы. Значит, разные мы с тобой люди. Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить, и за раз не сморгну при нужде. Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил, будешь пить? — Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора. Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила, щурясь, покручивая ус. — Так ты чего же, Михаил, боишься? — Что я опять буду против советской власти бунтовать? — Ничего я не боюсь. А, между прочим, думаю, случись какая-нибудь заварушка, и ты переметнешься на другую сторону. Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним. — Не успел? — Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век. Предостаточно. И уморился душой. Страшно. Все мне надоело. И революция, и контрреволюция. Нехай бы вся эта... Нехай оно все идет пропадом. Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца. Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К черту! Григорий встал. Кончим этот никчемушний разговор, хватит. Одно хочу тебе напоследок сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться. Во всяком случае, за восстание голову покладать, как Платон Рябчиков, не буду. Это как, то есть? Так. Пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил. Согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюж густо будет. Михаил презрительно усмехнулся, тоже моду выдумал. Рефтрибунал или ЧК у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился, получай свой паек с довеском. За старые долги надо бы наплатить сполна. Ну, тогда поглядим. Поглядим, ясное дело. Григорий снял пояс и рубашку, кряхтя стал разуваться. — Делиться будем? — спросил он, с чрезмерным вниманием разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге. — А у нас дележ короткий. Подправлю свою хотенку и перейду туда. — Да, давай уж как-нибудь расходиться. Ладу у нас с тобой не будет. — Не будет, — подтвердил Михаил. — Не думал, что ты обо мне такого мнения. Ну что ж, я сказал прямо, что думаю, то и сказал. — В Вешенскую когда поедешь? — Как-нибудь днями. Не как-нибудь, а надо ехать завтра. Я шел пешком почти 40 верст, подбился. Завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию. Приказ такой есть — регистрироваться немедленно. Ступай завтра. День-то отдохнуть надо, не убегу же я. А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу. — Да чего ж ты сволочной стал, Михаил? — сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга. — Ты меня не сволочи. Я к этому не привык. Михаил перевел дух и повысил голос. — Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо. Отправляйся завтра же. А ежели добром не пойдешь, погоню под конвоем. Понятно? Теперь все понятно. Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу, не раздеваясь, лег на кровать. Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна. Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже откуда-то издалека неслось протяжное эскадрон, когда он вспомнил, что у седла отпущены подпруги. С силой ступил на левое стремя, седло поползло под ним. Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него. Григорий заворочился и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон. За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню, и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся. Приснится же такая чертовщина! Не довелось сразиться. Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне, и наяву.